Глава 10. Всю дорогу до супермаркета старалась не поворачивать в его сторону голову, иначе боялась, что он заметит, о чем на самом деле я думаю. «Нравлюсь?» — вдруг спросил у меня хриплым тоном, когда машина остановилась на перекрестке. На светофоре загорелся красный. «А?» Его вопрос застал меня врасплох. Марат был так сосредоточен на дороге, и я не думала, что обращал внимание хоть на что-то. Мужская голова повернулась в бок, и он без стеснения посмотрел на мое пунцовеющее лицо. «Ты смотришь на меня и молчишь. Смею надеяться, любуешься?» «Смей, кто ж мешает?» Фыркнула, а сама еле удерживала руки на коленях. Хотелось поднять их и ударить себя по груди, чтобы унять ускорившееся сердцебиение. «Рад, что разрешаешь. Буду любоваться тобой, как и ты мной. В. Взаимность». Казалось, кроме стука пульса, я вокруг больше ничего не слышала, только его грубый и насмешливый голос. «И ничего я не любовалась, даже не поворачивалась к вам. С чего такие претенциозные выводы?» «Может, и не поворачивалась, но уж женский любопытный и ласкающий взгляд я способен почувствовать на раз, краса. Признайся, не можешь удержаться и украдкой поглядываешь. Так ты не стесняйся, смотреть можно, я разрешаю». Закатила глаза на его заявление и посмотрела на него, привстав и повернувшись к нему всем корпусом. «Поверьте, Марат Рамисович!» Особой интонацией выделила его отчество, намекая, что дистанция между нами никуда не делась и не денется. «Желая я попялиться на вас, разрешения мне вашего и не понадобилось бы». «Разве смотреть, без возможности потрогать, тебя привлекает?» Подмигнул, а затем вдруг нажал на газ. Машина дернулась, и я полетела чуть вперед и вбок, а поскольку была наклонена к Марату, то и повалилась на него. Секундная заминка, а затем наши взгляды встретились. Авто вырулило и плавно скользило вдоль правой полосы. А вот мужчина, держа управление под контролем, опустил взгляд, наблюдая за мной со смешинками в глазах. «Ты знаешь, что в экстремальных ситуациях люди выдают свои истинные желания и эмоции?» «Что?» — выдохнула. Его взгляд красноречиво и насмешливо прошелся вдоль моих рук, а когда я проследила за его взором, покраснела пуще прежнего, хотя последнее казалось мне уже невозможным. Отшатнулась и дернулась, прилипая спиной к своему сиденью. Отвернулась и похлопала себя по щекам. Стыд и позор. Оказалось, что из-за потери равновесия я не просто упала на Марата, но руками схватилась за его ширинку, держась за нее, словно это моя собственность. «Как тебе? Заценила агрегат?» «Пошляк!» — крикнула и со злостью стиснула ладони в кулачки. От негодования снова посмотрела на его лицо и сразу же пожалела об этом. Усмешка, искривившая его губы, была уж слишком красноречивой. «Я про машину, краса. А ты о чем подумала? Неужели о том самом?» Брови его вскинулись пару раз, и этого я уже выдержать не смогла. «Нормальная!» — буркнула и отодвинулась. Прилипла лицом к стеклу и до самого супермаркета больше не смотрела на Архарова, опасаясь снова попасть впросак. Несмотря на мое желание нагрузить его пакетами продуктов, к моменту, когда мы вошли в здание, весь мой запал пропал. Я то краснела, то бледнела и что-то не впопад блеяла, когда Марат показывал мне те или иные овощи-фрукты, напоминавшие тот самый агрегат, который он не имел в виду, так что список покупок и вся ответственность легли на его плечи. «Да уж, краса, Я думал, ты любительница по магазинам ходить. Девочки же любят шопинг. Где вы тут одежду увидели? Мы же не на показ мод продуктовую корзину собираем. Фыркнула и расправила плечи, наконец приходя в себя. Ничего, научишься еще. Чему? У меня безлимитная карточка, краса, так что тебе не остается ничего другого, как полюбить покупки. Иначе какой смысл мне зарабатывать? Закатила глаза, уже даже не раздражаясь на его самодовольные речи. И как? Действует? Спросила с легким интересом. Ты про что? Ну вот это ваше. Бери мои деньги, красивая, безлимитная карточка, моя. Спародировала его интонацию как могла, но мужиковатый голос, мне кажется, не шел, если судить по его обескураженному лицу. Я такое никому не предлагаю, бельчонок, так что цени. Ты особенная, во всех смыслах. Пафоса в его голосе было не занимать. Закатила глаза от такого щедрого предложения и перехватила тележку. «Вы набираете одни углеводы? Ничего полезного, серьезно? Такими темпами я растолстею и покроюсь прыщами». «Думаешь, некрасивая будешь и перестанешь мне нравиться?» «Вы настолько самовлюблены, что сводите все только к себе? Может, я вас удивлю?» Но мир вертится не только вокруг вас. Выпалив, толкнула тяжелую тележку бедром и покатила по магазину. Вокруг было многолюдно, люди сновали туда-сюда в поисках продуктов, и до меня не сразу дошло, почему все смотрели на нас так странно. Потом я поняла важное и очевидное. Со стороны мы выглядели ссорящейся семейной парой. Ни больше, ни меньше. Как жаль, краса, а я уж и правда думал, что я пуп вселенной. Проигнорировала его слова и двинулась дальше, видя вывеску над отделом с крупами. Рис, гречка, макароны. Нужно пополнить запасы на всю неделю. Судя по аппетиту Архарова, прокормить его будет довольно сложно. А раз так, то можно будет протестировать все свои кулинарные способности на нем. Мои родители были довольно консервативных взглядов, и дома у нас никогда не было принято пировать. Отец считал, что так мы потворствуем обжорству, одному из семи смертных грехов. А делать всего этого было нельзя и категорически запрещено. Когда я поступила в университет и переехала к маминому брату, испытала новое разочарование. Дядя Захар много работал и зачастую кушал вне дома. Сама я едоком не была, так что пришлось забыть о своем пристрастии к готовке, но сейчас я мысленно радостно потерла ладони друг об друга. Придется Марату Архарову расстаться со своими мышцами и обрасти за эту неделю жирами. Не все же ему наслаждаться своим отражением. Должен и на моей улице случиться праздник. Я надеюсь, ты раздумываешь не над способами моего убийства, краса. За своими сладостными размышлениями и предвкушением совсем забыла, что находились мы в магазине, и вздрогнула, когда мужчина наклонился, подойдя ко мне чересчур близко сзади. Горячее дыхание опалило мне шею, заставляя кожу покрыться мурашками. «Ну, если от обжорства можно умереть?» произнесла и тут же прикусила язык. «Вот же помело!» Марат отстранился и медленно обогнул тележку, вставая впереди. Плечи его подрагивали, словно он тихо смеялся, но видела я лишь его спину, так что знать точно не могла, только лишь предполагать. «Кого из нас надо откармливать, так это тебя, краса!» «Намекаете, что я скелетон?» Возмутилась. Раньше такие слова считала комплиментом, ведь склонность к стройности воспринимала как благо свыше, но, услышав такое из уст Архарова, напряглась. Беспричинно, но сильно. «Меня все устраивает, но у меня большие ладони, краса!» Поднял руку, поворачивая кисть вправо-влево, и я покраснела, опуская глаза на свою грудь. «Все у меня нормально, выше среднего». Чуть прикрикнула, гордо вздергивая подбородок, но, посмотрев на его лицо, заметила его взгляд, обращенный к моим бедрам. «Очень даже», — прохрипел. Кадык его дернулся, когда он громко сглотнул, а я сделала шаг в бок, прикрываясь тележкой. Между нами возникла неловкая пауза. Больше Марат себе непозволительных речей не позволял, так что я смогла расслабиться и купить все, что мысленно запланировала, и даже больше. Архаров, казалось, решил скупить пол супермаркета. «Все это доставкой привезете по этому адресу, а это мы сейчас заберем», — произнес он на кассе, да таким тоном, что никто не решился ему возражать. Оказалось, что они действительно занимались доставкой, так что послушно упаковали почти все продукты сами. «Я расплачусь», — закопошилась, доставая из кармана телефон и отодвигая чехол, чтобы вытащить карточку. «Отставить! Где это видано, чтобы баба при живом мужике за себя платила?» Рык был довольно властным, а говор — непримиримым. Сначала я впала в ступор, но, услышав хихиканье женщин в очереди за нами, поджала губы. «Баба, может, и не платит, а я девушка приличная и привыкла сама за себя платить». «Оплата наличными», — кинул Марат купюры на прилавок, игнорируя мою речь, схватил оставшийся пакет и вдруг резко присел, как-то профессионально и резво сгибая мои колени и кидая меня на свое могучее плечо. Этого я совсем не ожидала и всполошилась, схватив телефон второй рукой. Фух, чуть не уронила его. «Эй, а ну отпусти меня!» В панике закричала почти сразу, как пришла в себя, не думая о других покупателях и что они о нас подумают. Сзади действительно начали роптать, но скорее изумляться поведению Архарова, будто он супергерой какой-то. «Брат!» — сказал кто-то спереди, только входящий внутрь супермаркета. Я было выдохнула с облегчением, что здесь был хоть кто-то разумный и благородный, но надеждам моим не суждено было сбыться. Секундная пауза, когда посетитель разглядел Архарова, и снова прозвучал тот же мужской голос. «Тебе помочь, может?» «Со своей женщиной как-нибудь сам разберусь», заявил Марат и, весело насвистывая мелодию, понес меня наружу, таща по всей парковке. Вслед нам доносились аплодисменты и одобрительный свист. Дескать, молодец, мужик, так со строптивыми женщинами и надо. Я запыхтела, но дергаться не стала, опасаясь, что из-за тяжести в виде продуктов в другой руке он мог меня уронить. А падать вниз головой в мои планы не входило. Еще не хватало умственно отсталой вдруг стать. «А теперь по кофейку?» Подмигнул Марат, как только опустил меня на ноги около машины. Затем прозвучал сигнал разблокировки. Хлопнула дверца, и пакеты с продуктами оказались лежащими на заднем сиденье. «Я кофе не пью», — фыркнула, складывая на груди руки и гневно насупившись. «Морковный сок, краса, я помню». Передняя дверца машины распахнулась, и меня взглядом пригласили сесть на пассажирское место. Взгляд у мужчины был лукавый, а глаза светились от предвкушения. Вот же наглец, уверенно купил такую громадину вместо автомобиля только для того, чтобы девчонок лапать. Поджав губы, быстро, как могла, взобралась и запыхтела, чувствуя, как внутри меня раздирают противоречивые эмоции. При этом, несмотря на собственное недовольство, в зеркало заднего вида наблюдала за тем, как Марат обходил машину и размеренно дышала, гадая, что со мной происходило. Неужели я начала поддаваться на его чары? Иначе как объяснить, почему у меня в животе все ёкает и ухает при его приближении? А может, не сварение? Точно-точно, питание в сухомятку до добра не доведет. Мама мне всегда это повторяла. И, видимо, не зря.